Первые батрачили всю жизнь за одни харчи, вторые арендовали землю у кулаков, третьи — жители бугра Мяки, на котором стояла избушка, тупо, были хозяевами в пределах своего крохотного огорода. И все они издавна жили в мечтах о земле, которую можно по своей воле перепахать, переделать, засеять. И Вянрике осторожно завел речь об азиатской угрозе, о том, что нужно ликвидировать коммунистическую систему, иначе придет москаль и задушит европейскую цивилизацию. Юханивар Тила еще раз оглядел своих солдат, бывших батраков, и выложил перед ними последний козырь. Он заговорил о расширении пространства Великой Суоми. — Вы хотите земли, — воодушевился он. — Надо воевать. Когда мы победим, у каждого финского солдата будет много земли, своя усадьба с баней и малинником, а в придачу долговременный кредит в акционерном обществе. Через раскрытую дверь землянки донеслись выстрелы. Влетел капрал Хахти и крикнул: «Херовянники, рюссы пробрались, сейчас гаубицу нашу тащат!» Спохватились поздно. Русские ушкатили пушку по лесной тропинке в сторону перешейка. Следом была послана погоня. 10 автоматчиков во главе с капралом Хахти бросились отбивать свое орудие. Тогда русские открыли огонь из гаубицы прямой наводкой. Обратно автоматчики вернулись, неся на себе раненых и убитых. Один солдат, которому осколком разворотило живот, кричал на весь лес от боли, и Вянрике Вартила утешал его: «Тихо, тихо, ты ведь финн, сиссу!» В этот день капрал Теппо Оори Кайнен вернулся в свою роту. В камышах реки, вытекавшие из Хаар-Хаярви, уже стояли 4 лодки с гробами. Юханивар Тила сказал капралу: «Отвезешь убитых по воде до старой границы, там их переправят на родину». Пока Оори Кайнен плыл с гробами по рекам и озерам, пока возвращался обратно, в роте лейтенанта Суутинена было убито сразу 14 человек. Плотно заколоченные гробы из неоструганных досок с черными крестами на крышках уж стояли в ряд на прибрежном песке, и Вянрике снова вызвал капрала: «Отвезешь до границы и этих, путь знакомый». — Что ж я, хера Вянрике, так и буду возить покойников. Когда-нибудь и тебя отвезут, — утешил его Вартила. Служу Советскому Союзу. Штюрмер посмотрел на часы. Еще 10 минут полета, и можно лететь на аэродром завтракать. Английский крейсер дымил внизу. Яс выписывал над ним круги в одном и том же направлении, словно заведенный. Штюрмер не утруждал себя попытками сбросить на крейсер бомбы, ибо зенитный огонь таких кораблей может причинить большие неприятности. Он только крутился над крейсером, собираясь скоро лететь на завтрак. «Чертовская работа!» — сказал оберст. И, поставив штурвал на стопор, стянул через голову меховую куртку. Он повесил ее рядом с клеткой почтового голубя, который с недовольным видом смотрел на летчика красноватой бусиной глаза. «Удивительная чертовская работа!» — повторил штюрмер. «Дело в том, что асу не давали отпуска. Он не успел налетать положенное число километров. И вот теперь брался за любые дежурные полеты, какие их мог бы выполнить любой сопляк, только бы накрутить побольше километраж». На радиопульте мигнула красная лампочка, и в наушниках пророкотал чей-то голос. — Послушай, приятель, ты крутишься над нами все время в одном направлении, у нас же заболела шея, крутись теперь в обратную сторону. Штюрмер рассмеялся и перешел на передачу. «Пусть шея у вас не болит, — сказал ас, — я сейчас улетаю. Передайте привет английской королеве, я целую ее румяные щечки». Он развернул машину, повел ее в сторону берега. Клетка с голубем качалась над его головой. Парашютный пакет мягко пружинил под ним. Надо бы узнать, — машинально подумал гитлеровец, — кто изобрел парашют? Наверное, немец. Говорят, что в лабораториях Мюнхена из угля уже стали делать синтетическое свиное сало. Угля у нас много, значит, полакомимся и свининкой. Под крылом самолета мелькнула какая-то точка. Штюрмер не поленился вернуться и спустить себя на несколько этажей ниже. Это был жалкий задрипанный ботик, волочивший за собой рыбацкую сеть. Цель скверная, жалко тратить на нее боезапас. Оберст решил только припугнуть русских рыбаков. Он включил сирену и с ужасающим воем прошелся над мачтами мотобота, хохоча при этом во все горло. — Ну что? — сказал он голубю. — Тебе эта музыка не нравится? И вдруг ас заметил вдалеке тонкую полоску взбудораженной воды. Бледная, почти жемчужного цвета струя тянулась где-то под крылом самолета. Такой след мог оставлять за собой только малый быстроходный катер. И вскоре штюрмер разглядел на нем русский торпедный катер. Он опустился пониже, чтобы присмотреться к цели внимательнее, и, решив отковать, открыл дроссель, прибавляя газ. Ветер упруго ринулся навстречу. Кожаная куртка прилипла к переборке кабины. Прильнув к микрофону, штюрмер прокричал в эфир, чтобы его к завтраку не ждали, он немного запоздает. Да-да, нашел хорошую цель, сейчас начну обучать русских хорошим манерам. Он открыл колпак над кабиной, глотнул свежего воздуха и огляделся по сторонам. Нет ли поблизости русских или английских истребителей? Потом снова захлопнул колпак и, пройдя над катером, дал три пулеметных очереди, по 4 секунды каждый. Ему ответили. Штюрмер этого не любил. Он уж начинал злиться и из пикирования боднул море 2 небольшими бомбами. Катер оказался не дурак. И лихо выписал 8-ку, взрывы его миновали. — Что за черт? — возмутился штюрмер. — Они, кажется, собрались тягаться со мной. Я окажу им эту честь. Как им понравится вот это... В движение пришли пулеметы и автоматическая пушка, но в тот же момент колпак разлетелся над ним и осколком раскроило над бровью лоб. Кровь сразу залила глаза. Потом потянуло откуда-то дымом, а в ботинке что-то зачмокало. Голубь метался в своей клетке. Штюрмер глотнул воздуха и запел. Это ему помогало. «О, нет!» Он еще не разбит. Посмотрим, что сбоют другие. «Рябинин!» — выкрикивает Никольский. Молодой матрос понимает его с одного лишь слова. Он хватает мини-макс, ударяет его о палубу, капсюль разбивается. Едко пахнущая лакричная сода. Сильной струей хлещет из спрыска. Сережка направляет струю в люк моторного отсека, где бушует пламя. На мгновение поднимает голову и видит, как от брюха самолета отрываются маленькие капли бомб. Постепенно они разрастаются, и уши режет протяжный вой. Не переставая, грохочет пулемет боцмана. Ромась Павленко, Илья Фролов и Гаврюша Крылов лежат на разбитой палубе и стреляют по самолету из карабинов. Бомбы, наконец, достигают воды и взрываются на глубине, ударяя по днищу катера. Водяным молотом. Самолет, осыпая полишанина ливнем пуль, черные тени проносятся над головой людей. Немецкий летчик ловко выводил себя из затруднительного положения, кружил машину над гребнями волн, стремительно вонзал ее в высоту, чтобы оттуда снова броситься в рискованное затяжное пике. Бомбы, автоматическое орудие и 8 пулеметов делали его опасным врагом катера. И радист Никита Рождественский, зажимая бьющую из раны кровь, слышал, как немец, кувыркаясь в небе, пел «Суп готовишь, фрайленштайн, дай мне ложку, фрайленштайн, очень вкусно, фрайленштайн, суп готовишь, фрайленштайн». Он пел спокойно, не повышая голоса, даже когда нажимал на бомбосбрасыватель.